Мой собеседник, в равной мере восторженный и практичный, согласился с этим. Детей мы, так сказать, вводим в общество по обрядам синтоизма. Я усматриваю тут дань традиции, этическое приобщение ребенка к прекрасной природе Японии. А своих мертвых хороним по буддийскому канону. Буддизм — безутешная система. Он так и сказал — система. Она как нельзя более уместна, когда прощаешься с дорогим тебе существом навсегда. Даже сам Будда отрицал загробную жизнь. К нам подошли бритоголовые монахи в желтых одеждах, и мы переменили тему разговора. Потом я узнал, что один из них — уроженец Федеративной Республики Германии. Поселившись лет 15 назад в одном из ламаитских монастырей, он с удовольствием позировал перед объективами соплеменников на фоне знамен со свастиками. Разумеется, религиозных знамен. Здесь было о чем задуматься. Современный буддизм многолик. Сотни всевозможных сект в различных странах по-своему толкуют заповеди Шакьямуни. Но и по сей день от Бирмы до Сингапура и от Сиккима до Японии неизменной остается основа учения – Арьясатва, ее восьмеричный путь. Любопытно, что этот термин недавно был взят на вооружение физиками. Возможно, они хотели лишний раз подчеркнуть, что систематика элементарных частиц в основе своей столь же недостижима, как и нирвана. Это последняя ступень, квинтэссенция буддийской этики, ибо моральное самоусовершенствование буддистов резко разнится от христианского. Оно не предполагает абсолютизацию таких понятий, как добродетель, любовь к ближнему и тому подобное. У него иная высшая цель — спокойствие, самоуглубление, полная уравновешенность, совершенство. Знаменитая самьяк-самадхи, о котором распространяется столько слухов, вокруг которого наворочено столько невежественной чепухи, в метафизике буддизма выступает синонимом полной невозмутимости. Как тут не вспомнить нарочито заостренные парадоксы древней секты Чань, более известные в Европе как дзен, по японскому прочтению этого же иероглифа. «Встретишь Будду — убей Будду». Это означает, что религиозную истину верующий может обрести лишь в самом себе, путем сосредоточения и внезапного, как удар молнии, озарения, сатори по-японски. И еще одна аналогия по ходу дела. Заповедь из древнеиранской Авесты — благая мысль, благое слово, благое деяние. Комфортабельный Б-707 еще только делает заход на посадку, а я уже ловлю себя на том, что испытываю чувство блаженного облегчения. После Индии, где термометр подскакивал до 47, после выжженных желтых равнин и глинистой пудры, летящей по ветру, зеленые влажные склоны поистине ласкают взгляд. Набрякшие крутого замеса облака, муссонный период, сулят отдохновение. Земля внизу кажется прохладной и влажной, и главное, она в тени. Она надежно защищена от тиранящего солнца. Как дымилось оно в белом, словно карбидном тумане над истерзанным Варанаси. Страшно вспомнить. И подумать страшно, что мы вновь пролетели над этим местом юдоли и скорби. Из Варанаси в Дели, из Дели в Катманду с посадкой в Варанаси. Словно и впрямь совершает оборот за оборотом колесо Дхарм. Какая из 12 недан этой всемирной рулетки замерла у Варанаси? Я всегда буду ощущать запах погребальных костров на берегу Ганга. Здесь недана скорби, недана конца, хотя и нет конца у колеса Дхарм, как и нет начала. Лишнее напоминание, что Непал, который начинается для меня с аэропорта, все еще живет по своему особому календарю и по законам, которые у нас в Москве изучают историки. Полет во времени и пространстве. Привычный набор реалий — визы, автострады, самолеты, гостиницы, бензоколонки, коктейли и так далее и тому подобное — наложен на исторический слепок. Это единство органично.